Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Лидия Петровна Смирнова в тот день встала пораньше, хотела успеть в гастроном к открытию, купить свежего молока и еще теплого хлеба. Она шла по тихой безлюдной улице. Внезапно внимание женщины привлек чей-то приглушенный крик. «Я здесь! Помогите!» Звуки доносились из подвала соседнего дома. Лидия Петровна подошла к окну и увидела силуэт человека. «Пожалуйста, не уходите! Позвоните в милицию, пусть срочно приедут! Прошу вас!» «Вы кто?» «А...» Лидия Петровна, разумеется, поняла, что на ее глазах кто-то попал в беду. Но чем она могла помочь? Женщина сама испугалась до полусмерти. За считанные минуты пенсионерка преодолела несколько кварталов. Взять себя в руки она смогла лишь, когда добралась до людного перекрестка. Убедившись, что за ней никто не гонится, Лидия Петровна перевела дух и подошла к телефону-автомату, чтобы позвонить в милицию. Оперативная группа приехала быстро. Милиционеры зашли в подвал, на который указала Лидия Петровна. «Здесь, что ли?» «Похоже на то. Смотри, кровь совсем свежая». «Волокли кого-то. Кого-то. Человека, наверное». На полу оперативники увидели следы волочения. Неподалеку валялся обрезок металлической трубы. Он был окрашен белой краской. Она была старой, растрескалась и местами облезла. «Чего, наверное, кровь. И вот, видишь, пара волосков прилипла». «Угу. Так, что тут у нас? В дальнем углу лежали куски бельевой веревки. Их края были рваными. Веревку не разрезали, а перетерли о какой-то предмет. Рядом лежал чемоданчик. Видавший виды, затертый на кромках. Внутри него моток бельевой веревки. Точно такой же, как те обрезки, что лежали рядом. «Сейчас проверим. Так. Веревка та же». «Угу. Так, то чисто. Есть. Есть. Отпечаток большого пальца. Здесь чисто, здесь есть». Внутри чемодан был очень грязным, с жирными пятнами и следами от шариковой и чернильной ручки. «Чемоданчик школьный или нет? Поколение два прослужил, наверное». Строгий деловой кейс классической прямоугольной формы, обтянутой кожей. На Западе такой вошел в моду в 70-х, а через несколько лет добрался и в СССР. Первыми обладателями новинки были, разумеется, сотрудники МИДа. Отсюда и название такое – портфель «Дипломат». Хороший кожаный стоил порядка 40 рублей, то есть треть зарплаты начинающего инженера. Но были и более бюджетные варианты, обтянутые дерматином. Их часто носили школьники. «Лидия Петровна, расскажите, пожалуйста». Следы волочения вели во двор. В том месте, где они обрывались, в грязи виднелись другие следы от шин автомобиля. «Вы рассмотрели лицо человека, который был в подвале?» «Нет, там было темно. Да и зрение у меня уже не то». «Машину тоже не видели?» «Нет, я была с другой стороны». «Да, ясно». Не было ни малейшего сомнения. В подвале старого дома произошло преступление. Как минимум, речь шла о похищении человека. Каким-то образом несчастный освободился от веревок, которыми он был связан, и даже смог позвать на помощь. Но спасение это не принесло. Преступник был рядом и успел отреагировать до приезда милиции. Преступник уехал через соседний двор. Другой дороги не было. Сыщики решили пройти по возможному маршруту и поговорить с местными жителями. В соседнем дворе они увидели небольшую группу людей, которые обступили автомобиль Иш-комби. Граждане, что случилось? Да вот, какой-то псих протаранил. ГАИ вызвал. Стою теперь вот, ожидаю. Видели, какая машина? Да, «Жигули» 6-й модели. На бумажке номер записал. А тебе зачем? Мы думаем, натворил делов, ваш псих. Правда? Может, тогда и не показалось? Вы о чем? В момент удара у «Жигулей» открылся багажник. И, по словам мужчины, он увидел там человека. До вашего прихода сомневался, но теперь точно. Да-да, машина остановилась. Псих выбежал, закрыл багажник и уехал. Вы лицо этого психа рассмотрели? Не, он был в капюшоне и вот так вот голову опустил. В руках сыщикова оказалась вот эта записка. Здесь записан госномер разыскиваемого автомобиля. Хозяина установили быстро. Им оказался некий Семен Хозин, 30-летний ростовчанин. Кого именно он похитил и зачем, предстояло выяснить. Сыщики допускали, что Хозин уже расправился со своей жертвой и, возможно, даже успел избавиться от тела. Всем постам ГАИ отправили ориентировку с номерами «Жигулей» Семена Хозина. Милиция приехала к хозяину автомобиля домой. Семен Хозин жил с родителями в частном доме на окраине города. Оксана Сергеевна! Кто еще там? Добрый день. Оперуполномоченный Зубанюк. Мы хотим поговорить с Семеном Хозиным. Он ведь здесь живет? Здесь, но поговорить не получится. Его со вчерашнего дня дома нет. А не подскажете, где мы можем его найти? Не скажу. Я сама без понятия. Длительное отсутствие сына не смутило Оксану Сергеевну. По ее словам, уйти на гулянку и пропасть на пару дней для него вполне нормально. А что, что-то случилось? Да вот какое дело. Формальность. Ничего такого. До свидания. До свидания. Случайная свидетельница обнаружила в подвале одного из многоэтажных домов Ростова-на-Дону мужчину, который просил о помощи. В момент, когда она заговорила с ним, увидела за его спиной чью-то тень и услышала звук удара. Женщина испугалась и убежала, затем вызвала милицию. На месте происшествия оперативники обнаружили веревку, обрезок трубы, старый школьный чемодан, следы волочения и кровь. Под подозрение попадает некий Семен Хозин. По словам матери, с которой проживает подозреваемый, сын не появлялся дома со вчерашнего дня. Ну ты чего? А чего? Никакой хитрости. Давай понаблюдаем. Ты лицо ее видел? Явно рылится в пушку. Выдаст себя. Не прошло и нескольких минут, как Оксана Хозина вышла из своего двора. Как ты знал? Пошли. Сыщики аккуратно проследовали за Оксаной Сергеевной. Она прошла по улице метров 200, подошла к калитке и стала громко кричать. Филипповна! А? Ты дома? Дома. Открывай! А что случилось? А твой Витька вчера с гулянки вернулся? Да под утро уже. А что? Ой, да открывай. Что ж мы с тобой через забор будем, что ли? Ну, давай, проходи. Что случилось-то? Оксана Сергеевна пробыла у соседки минут 10. После этого таким же быстрым шагом вернулась домой. Оперативники решили, что настала их очередь поговорить с Филипповной. Из разговора выяснилось, что Витей звали ее сына. Он дружил с Семеном Хозиным. Накануне вечером они вместе отмечали день рождения какого-то общего приятеля. Гуляли в ресторане «Эврика». Администратор «Эврики» рассказал, 17 февраля вечером у них действительно гуляла веселая компания молодых людей. Семен Хозин среди них был. Его опознали по фото. Вот этот? Да, его я точно запомню. Интересно, почему? Он и еще один парень из их же компании повздорили немножко. Я думал, они тут все разнесут. Парня, с которым сцепился Семен, звали Александром. Оба выпили лишнего, стали оскорблять друг друга. Так, а чем все закончилось? Расцепили, но ненадолго. Через час снова сцепились, я дал курточки и сказал, идите разговаривайте. И что? Не вернулись. А от вас можно позвонить? Да, конечно. Телефон здесь. Спасибо. Младший оперативник решил позвонить коллеге, который опрашивал приятелей подозреваемого. Требовалось узнать, находился ли среди них парень по имени Александр. Если нет, именно он вполне мог быть жертвой похищения. Иди ты. Серьезно? Погоди, погоди. Сейчас, да, я запишу. Так. Да. Хорошо, хорошо, Семен. Я сейчас это передам Николаю Петровичу, мы выезжаем. Добро? Алло, Николай Петрович? Малышка сообщили, в лесополосе в 20 километрах от Ростова нашли труп мужчины со сломанной ногой и проломленным черепом. Вся одежда перепачкана кровью. Странное дело. Земля под телом чистая. Никаких следов борьбы. Да потому что убили его не здесь. На земле четко просматривались следы волочения. Личность убитого установить пока не удалось. Документов при нем не оказалось. В кармане у него была только записная книжка. Как зовут его, мы знаем. А вот это поворот. Убитым оказался Семен Хозин, ранее подозреваемый в похищении человека. Это кардинально меняло ход следствия. Следователь Евгений Гриценко внимательно изучил свидетельства и улики. Счастливо. Так, ну что там у нас? Мать убитого Семена Хозина опознала? Да, это он. Записную книжечку успел посмотреть? Обижаете. И что там? Оперативник указал на страницу с буквой «К». Там был телефон Александра Корешкова. По свидетельству приятелей, Семен пропал после стычки с ним. Вот еще что. За обложкой интересный список. Листик с фамилиями. Напротив суммы. 50, 100, 200 рублей. Это Хозин им все одолжил? Скорее наоборот. Брал взаймы. Последние пару месяцев парень сидел без работы. Но я бы не торопился с выводами. Вот так иной раз зайдешь кто-нибудь отсюда домой, а там дворец. Так что, начнем с Корешкова? Давай. Добро. По номеру телефона сыщики определили. Александр Корешков работает в ресторане при гостинице «Интурист». Следователь и оперативник сразу поехали туда. Но оказалось, что еще вчера вечером Корешков отпросился с работы. Где его искать, коллеги не знали. Посоветовали дождаться прихода официантки Екатерины Онищенко, невесты Александра, и спросить у нее. Следователь вспомнил, когда он входил в ресторан, то разминулся с девушкой, которая явно спешила. У нее в руках была авоська с марокканскими апельсинами и шоколадом. Такой набор продуктов часто носят в больницу. Оставалось выяснить, в какой именно больнице лежит Корешков. Корешкова нашли быстро. Пациент с такой фамилией числился в политравме. Визит следователя подозреваемого не удивил. Корешков сразу понял, что речь будет идти о его конфликте с Хозиным. Вы здесь из-за драки? Ну, в общем-то, да. Я не буду писать заявление. Какое заявление? На кого? На Хозина, на кого же еще? Хозина? Он мертв. Разве вы об этом не знаете? Вы чего? Руками помахать — это одно, но убивать... Угу. А из-за чего драка была? Он мне денег задолжал, а отдавать не хотел. Ну, я думал, мы выйдем, поговорим. А вышло как? Пойдем. Корешков рассказал, как только они с Хозиным вышли на улицу, Семен заехал ему кулаком в челюсть. Александр упал, ударился лицом об асфальт. После этого Хозин начал его избивать ногами. Ну, допустим. А почему тогда Хозин к друзьям не вернулся? Куда он пропал? Он сел в машину, уехал в свою. Один в машину садился? Один. Хотя Сёма проехал 30 метров и взял грача. Ну, подобрал пассажира. Он был еще с портфелем или чемоданчиком. Оперативник помнил. Портфель-дипломат значился среди находок в этом деле. Эта деталь заставила прислушаться к рассказу Корешкова. Вспоминайте грача. Одежда, походка. Все. Подкинешь тут недалеко. Я чемоданчик заброшу. Корешков вспомнил, пассажир зачем-то положил портфель в багажник, хотя обычно люди возят такую кладь на руках. Потом сел на переднее пассажирское сиденье, и машина уехала. Вот я только одного не понимаю. Ну, у вас такие травмы, а заявление отказались писать, а, Корешков? Боюсь я, если честно, этого Хозина. И чем он вас так напугал? Мы один раз сидели, он выпил. Говорит, я одну овцу убил. Овцу? Ну, я тоже думал, животное. А он продолжает. Интересное, говорит, ощущение человека жизни лишить. И смеется. А давно это было? Это признание Хозин сделал полгода назад. Правда, в подробности не вдавался. Так, Корешков, за вами присмотрят, а мы еще вернемся к этому разговору. До свидания. Всего доброго. К вечеру судмедэксперт закончила вскрытие. Смерть Семена Хозина наступила утром 17 февраля. В это время Александр Корешков уже лежал в больничной палате. В палате. Повреждений много? Да, особенно мелких. Ушибы везде, на лице, на теле. Из серьезного сломано бедро и два ребра. Все с правой стороны. Локоть раздроблен. Тоже, кстати, на правой руке. Угу. Органы повреждены. Разорваны печень и селезенка. То есть, получается, он умер из-за внутреннего кровотечения? Нет, не успел. Его добили ударом по затылку. Той самой трубой. Проломили свод черепа. Думаю, смерть наступила мгновенно. И кого это так разозлил наш Ходин? Вот и я не знаю. Пока. Напрашивалось предположение, что таинственный пассажир с дипломатом расправился с Хозиным и укатил на его «Жигулях». Нападение на автолюбителей с целью завладеть машиной случалось довольно часто. Но зачем преступник держал Хозина в подвале? И почему не бросил его тело там, а увез за пределы города и оставил в лесопосадке? Зачем шел на дополнительный риск? Машина Семена Хозина, «Жигули» шестой модели, нашлась в полусотни километров от Ростова. Ну что, докладывайте. Преступник пытался утопить ее в деревенском пруду. Но уровень воды оказался слишком низким. Колеса погрузли в ил, машину пришлось бросить. С помощью трактора вытащили машину на дорогу. Так, а что у вас, Никита Константинович? Ну, на машине отпечатки он протер. Но не везде. Под передним пассажирским сиденьем нашлась пустая бутылка от минеральной воды. На ней было много отпечатков. Хорошие пальчики, чистые, четкие. Отлично. А вот здесь сидел кто-то лохматый. В смысле, одето на нем было что-то такое, ну, вроде ангорской шерсти, видишь? Угу. Вот. Что-нибудь еще есть? В бардачке документы Семена Хозина. В бардачке лежали документы Семена Хозина. Права и техпаспорт на машину. На заднем сиденье вязаная шапка. Сыщикам предстояло выяснить, кому она принадлежала. Убийце или жертве. Ясно. Шапку показали Оксане Сергеевне Хозиной, матери убитого. Оксана Сергеевна, вы узнаете эту вещь? Да. Обычно он не любил ее носить, а тут взял. Эту шапку я сама связала. Еще. Я сейчас, может быть, вам какой-то несущественный вопрос задам, но работа у меня такая. Вот здесь на брелке с ключами «Волга» написано. А сын ваш «Жигули» водил. Брелок от прежней машины. Сёма любил ее. Вот и оставил себе на память. А у вас «Волга» была? Да, у мужа. Он ее треклятую продал, а «Жигули» купил. А вы сказали «треклятую». А почему? Неважно. «Жигули» оказались не лучше. Ну да. История с «Волгой» заинтересовала следователя. Просто так люди с «Волги» на «Жигули» не пересаживаются. Сыщики подняли историю «Волги», которая некогда была собственностью отца Семена Хозина. Оказалось, что машина побывала в угоне. Более того, гонщик попал на ней в ДТП. Сбил на пешеходном переходе двух молодых людей – парня и девушку. Парень, Игорь Прокофьев, серьезно пострадал, но выжил. А вот девушка, Екатерина Мещерякова, погибла. Ей было всего 20 лет. Ну, ты меня ошарашил. Евгений Гриценко встретился со своим коллегой, который расследовал обстоятельства смерти Екатерины Мещеряковой и получил от него дополнительную информацию. Так, и что дальше? После аварии водитель вышел, увидел, что натворил, и сбежал. И что, даже скорую не вызвал? Нет. Девочка так и умерла. Ну и дальше что? На следующий день после аварии угонщик сам явился в милицию с повинной. Его осудили, а «Волгу» вернули хозяину, Григорию Хозину, отцу Семена. Ну что, вполне себе счастливый конец. Ага. Что, ага? Ну, говори, давай. Парень погибшей девушки водителя так и не опознал. Понимаешь? Ну, пока нет. Но думаю, что пойму. Вот посмотри это показание. Следователь пока не мог связать смертельное ДТП с убийством Семена Хозина. Но понимал, дело требует более глубокого изучения. В первую очередь Евгений Гриценко решил переговорить с Игорем Прокофьевым, парнем, погибшей в ДТП девушки. Интересно, что Игорь работал в ресторане «Эврика». Именно там гулял Хозин перед исчезновением. Прокофьев на месте? Мы ему звонили. Да, он в зале. Или на кухне, или в курилке. Но я точно не знаю. А вы можете посмотреть? Хорошо. А, вот же он. На сегодня все, давай, до завтра. Прокофьев? Да. Старший следователь милиции Гриценко. Я вам звонил. А, это мой товарищ. Недавно из армии вернулся, работу ищет. Так я его сюда вот... А зачем вы меня искали? Следователь поинтересовался у Прокофьева, работал ли он в ресторане вечером 16 февраля. Да. И когда освободились? Точно не скажу. После полуночи. Тралик уже не ходил. Но мы на такси скинулись. Скажите, а 16 числа этот парень гулял здесь? Прокофьев подтвердил, что видел здесь Хозина. И в тот вечер, и раньше. Парень заметный, шумный, его нельзя было не запомнить. А что? Да нет, ничего, он просто 16 числа вышел на улицу и исчез. Вот мы и опрашиваем. Может, видел кто? Нет, работы было много, на улицу не выходил. Извините, смена сегодня не моя, спешу. Когда официант одевался, следователь обратил внимание на шарф. Смотри, какой шарфик красивый, а? Помнишь? Такое... Малышка вспомнил. Ворсинки похожего цвета криминалист обнаружил на сиденье машины убитого. Очень даже может быть. По-моему, мы с парнем не договорили. Как думаешь? Прокофьев. Да? Вам придется проехать с нами. Пройдемте. Давайте. Прокофьев, Прокофьев. Ну что мне с вами делать, а, Прокофьев? У подозреваемого сняли отпечатки пальцев, но они не совпали с теми, что фигурировали в деле. Выводами криминалиста Гриценко, разумеется, с Прокофьевым не поделился, ведь наследить в машине убитого мог сообщник Прокофьева. А этот ваш друг, которого вы в ресторан хотите устроить, он кто? Ростик, что ли? Друг мой. Я же говорил вам. Имени не называли. А Ростик – это Ростислав? Он недавно вернулся. В армии служил, так? Случайная свидетельница обнаружила в подвале одного из многоэтажных домов Ростова-на-Дону мужчину, который просил о помощи. Но помочь она не успела. На глазах у женщины его убил неизвестный. Приехавшие по вызову оперативники не нашли пострадавшего. В подвале обнаружили старый школьный чемодан, обрезок трубы и веревку. На следующий день в 20 километрах от города нашли труп Семена Хозина. У сыщиков не остается сомнений, именно его удерживал силой похититель. Следователь выясняет, несколько лет назад машину убитого угнали, преступник сбил на ней двух человек. Екатерина Мещерякова погибла на месте, а вот Игорь Прокофьев выжил и теперь работает официантом в ресторане «Эврика», где накануне исчезновения гулял убитый Хозин. Прокофьев, Прокофьев. Ну что мне с вами делать, а, Прокофьев? У подозреваемого сняли отпечатки пальцев, но они не совпали с теми, что фигурировали в деле. Выводами криминалиста Гриценко, разумеется, с Прокофьевым не поделился, ведь наследить в машине убитого мог сообщник Прокофьева. А этот ваш друг, которого в ресторан хотите устроить, он кто? Ростик, что ли? Друг мой. Я же говорил вам. Имени не называли. А Ростик – это Ростислав? Он недавно вернулся. В армии служил, так? Ну да. Какая тут тайна? Тайна никакой, а вот картина вырисовывается интересная. Я ведь, знаете ли, въедливый. Каждую приписочку, каждую запятую помню. Ростислав Мещеряков, Ростислав Мещеряков. Брат вашей девушки, который в ДТП погиб. Вижу, что да. Оперативники приехали домой к Ростиславу Мещерякову, но его не застали. Дверь открыла его мама Елена Алексеевна. Здравствуйте. Старший следователь милиции Гриценко. Разрешите войти? Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Скажите, Ростислав Мещеряков, он дома? Нам надо с ним переговорить. А Ростик уехал в Нижневартовск. На буровые скважины работу ему там какую-то подыскали. И давно он планировал эту поездку? Не, вы знаете, внезапно получилось. Вчера вечером вернулся, сказал, в ресторан не пойдет. А попался хороший вариант. Проходите, проходите. Проходите. Проходите. В гостиной на столе стояла рамка с фотографией. На ней парень и девушка в школьной форме. Это ваши дети? Да. Ростислав и Екатерина. Да, это они в 10 классе. В руках у Ростислава был дипломат. Он был как две капли воды похож на тот, что нашли в подвале. Знакомый чемоданчик? Угу. Я сразу сказал, что этот дипломат школьнику принадлежал. Что говорите? Нет-нет, ничего, это мы так освоим. А скажите, вы уверены, что Ростислав уехал именно в Нижневартовск? Он сам сказал. И при мне еще звонил кому-то. У него там знакомый, сослуживец. Звонил, говорите. Это хорошо. Проверить, куда звонил? Срочно. Мы тут осмотримся. Тут хорошо? Угу. Комнату Ростислава Мещерякова обыскали. В шкафу нашли перчатки. Старые, шерстяные. Тут же обнаружили вязаные вещи. Свитер, шарф, шапку. Это я вяжу. С тех пор, как дочки не стало, так руки занимаю. Это... Евгений Петрович. Да. Любопытно. Правая рука. Угу. В районе ладони. Мусор. Въелся в ткань. И что это может быть? Я думаю, это кусочки краски. Причем обрезок трубы, которым убили Хозина, был окрашен именно таким цветом. Да. Сыщики проверили, куда звонил Мещеряков перед отъездом. Оказалось, не в Нижневартовск, а в Хабаровск. нашли свидетели, которые видели парня у железнодорожных касс. Оперативники изучили расписание поездов. Прямых рейсов из Ростова в Хабаровск нет. Добраться можно только с пересадкой в Москве. Но в столицу состав еще не добрался. Ростислава сняли с поезда на одной из промежуточных станций. Ростислава Мещерякова доставили в Ростов. У него сняли отпечатки пальцев. Они совпали с обнаруженными на портфеле и бутылке минеральной воды. И на бутылке. Бутылку из-под минералки мы нашли в автомобиле убитого, а портфель в подвале. Ну, там, где вы его трубой. В общем, отвертеться не удастся. Понимаю. Я сделал то, что должен. А вы что хотите? Ну, давайте по порядку. Признаете, что вы убили Семена Хозина? Да. Мотив? Отомстил. Мою сестру сбил Хозин. За рулем «Волги» был именно он. Потом отец Хозина нашел какого-то бедолагу, заплатил. Тот отправился сидеть. А сынок гуляет по ресторанам. А участие Прокофьева в этом деле какое? Никакого. Он работает в ресторане, там и узнал Хозина. Ростислав вернулся из армии и как-то пришел к Прокофьеву на работу. Тут, в ресторане, он и увидел настоящего убийцу своей сестры. Да он и сейчас здесь. Он здесь? Да, он с друзьями гуляет. Покажи. Да вон он. Лёва, покажи. Слышь, а ты чё тут стоишь? А чё ты не работаешь? Я отбивную уже час жду. Давай работай, давай, давай, давай, бегом. План мести у Мещерякова созрел быстро. Прокофьева он решил в дело не посвящать. Сначала пришел в ресторан, сказал, что хочу помощником повара, я после армии. Появлялся в ресторане, ждал удобного случая. Все подготовил, собрал тревожный чемоданчик. Со своим старым школьным портфелем Мещеряков отправился в ресторан и ждал, пока Хозин останется один. Мещеряков наблюдал за дракой у ресторана. Видел, как Хозин сел в машину, а сам вышел на дорогу и вытянул руку. Подкинешь тут недалеко. Я чемоданчик заброшу. Здесь, что ли? Да, сюда, сюда. Мещеряков сделал вид, что не может открыть багажник. На помощь вышел хозяин машины. Открыл с первой попытки. Наклонился, чтобы достать портфель. Затем Ростислав затолкал Хозина в багажник и отвез в подвал дома. Связал. Затем дождался, пока Семен придет в себя. Теперь получай. За Катю! Но вы ведь не просто так его избивали. Удары наносили целенаправленно. Да, чего скрывать. Нога, ребра, все остальное. Хотел, чтобы помучился. Оставил истекать кровью, а сам в гастроном. Эй! Есть тут кто? А? Помогите! Пожалуйста, не уходите! Позвоните в милицию! Пусть точно приедут! Прошу вас! Мещерякова мучила жажда. Он выскочил в магазин за водой и не рассчитывал, что Хозин так быстро придет в себя и даже избавится от веревки. Мещеряков понимал, появился свидетель. К дому в любой момент может приехать милиция. Надо было срочно забрать тело и уехать. В спешке Ростислав забыл о своем тревожном чемоданчике. Тот так и остался лежать в подвале. А у вас на руках все это время были шерстяные перчатки? Да, хотя нет, снимал, когда портфель хотел открыть. Замок заедает, а в перчатках неудобно. Ростислав Мещеряков отъехал подальше от города. Решил оставить тело в лесопосадке. Он отволок мертвого Хозина подальше от дороги и просто оставил лежать на земле. Преступник осмотрел карманы жертвы. Права и документы на машину забрал, чтобы усложнить процесс опознания. Убийца совершил ошибку, пытаясь утопить автомобиль. Он выбрал для этого деревенский пруд, а глубину предварительно не проверил. Из-за чего в руки следствия попали важнейшие улики. Несмотря на смягчающие мотивы, приговор Мещерякова был суровым. Ростислав получил 15 лет лишения свободы. Этот удар не сломил его мать. Все эти годы она регулярно проведывала сына в колонии, возила передачи, добивалась смягчения вердикта. Но свой срок Ростислав отсидел до конца.